Здравствуйте. Меня зовут Владислав Толкач. Мы поговорим о реализации стратегии. Менеджеры бывают двух типов. Первый тип такой предпринимательский. Они очень хорошо понимают, как будет выглядеть расклад сил на рынке года через 2-3, и могут предложить своей компании внятную концепцию дальнейшего развития, которая приведет компанию к успеху. Но им, как правило, очень тяжело эту концепцию разложить на понятные для отдельных сотрудников пакеты действий, снабдить сроками, показателями и осуществлять контроль за реализацией этих самых мероприятий. Соответственно, им в помощь нужны менеджеры другого типа, такого административного, у которых, может быть, не так хорошо развита эта стратегическая чуйка, если хотите, либо понимание того, как будет выглядеть расклад сил на рынке, но не могут вот эту вот правильную концепцию разделить на понятные для отдельных сотрудников пакеты действий, снабдить сроками и показателями, осуществлять контроль за реализацией этих самых мероприятий. Проблема многих компаний в том, что замечательные, прекрасные, суперправильные стратегии не реализуются, потому что они непонятны сотрудникам, сотрудники не понимают, что они должны делать на своих рабочих местах для достижения целей компании в целом. Как они взаимодействуют с другими подразделениями, никто не контролирует этот процесс и так далее. Вот эти вопросы мы обсудим с вами в рамках этого курса. Пару слов о себе. Основное место моей работы — это Академия контролинга. Занимаюсь профессионально вот уже несколько лет темой контролинг и стратегия. Удалось накопить определенный опыт в самых разных отраслях. И мне будет приятно предложить вам собственные идеи наработки на эту тему. В крупную клетку структура курса такова. Вначале мы поговорим о месте этапа реализации стратегии, уже разработанной в общем цикле стратегического управления бизнесом, и о тех типовых сложностях, с которыми компании на этом этапе сталкиваются. Тогда уже, когда стратегия разработана, она есть, она проверена, она кажется правильной, но ее нужно реализовать. А кажется, у Шекспира в «Венецианском купце» сказано очень хорошо, что если бы что-то делать было точно так же легко, как знать, что делать, то все хижины были бы дворцами, все часовни — храмами. А многие считают, что реализовать стратегию тяжелее, чем ее разработать. Вторая часть нашего курса — это вообще логика управления по целям и ключевым показателям компании. Есть такая концепция Management by Objectives — управление по целям. И, пожалуй, самый популярный инструмент в рамках этой концепции — это так называемая сбалансированная система показателей, предложенная американцем Робертом Капланом. Он использует термин «balanced scorecard», и этот термин, как правило, на русский язык переводят как «сбалансированная система показателей». Это есть основной инструмент реализации стратегий, опробованный в самых разных компаниях, самых разных отраслей, самыми разными стратегиями и показавший себя, ну, с наилучшей стороны. Эта система, как правило, создается для компании в целом, и мы достаточно подробно разберем технологию создания этой системы для уровня компании в целом. После этого, как правило, осуществляется так называемое каскадирование. Каскадирование — это создание таких систем, целей и показателей для структурных подразделений организации. Ну, в принципе, это так называемая декомпозиция, и это следующий пункт нашей программы, о котором мы тоже очень подробно поговорим. Ну и завершим пунктом, в рамках которого мы обсудим, как система целей и показателей структурных подразделений связывается с системой управленческой отчетности и с системой стимулирования персонала. Итак, первый раздел. Этап реализации стратегии в общем цикле стратегического управления бизнесом. В общем и целом цикл стратегического управления бизнесом можно представить в виде следующей схемы. 5 этапов в цепочке взаимосвязанных. Первый этап — это так называемый стратегический анализ, когда компания пытается понять, как будет выглядеть конфигурация сил во внешнем окружении в ближайшее время и пытается оценить собственные сильные и слабые стороны на данный момент, для того, чтобы все это подать на вход в следующий этап, в этап номер два, на котором компания формулирует и оценивает альтернативы собственного дальнейшего развития. Их может быть несколько. 2, 3, 4. Выбрав, оценив и взвесив стратегические альтернативы, как правило, компания определяется с некой одной стратегической альтернативой, которая дальше прописывается в виде системы стратегических целей и мероприятий. После этого можно сказать, что у компании есть стратегия. Ну и дальше начинается достаточно сложный этап ее внедрения, ее реализации. Именно о этом этапе мы говорим вам в этом курсе. На этапе реализации стратегии можно говорить о наличии достаточно типичных сложностей, которые бывают у многих компаний с самых разных отраслей, с самыми разными стратегиями. Сложность номер один. Далеко не все сотрудники компании, даже достаточно высокого уровня в иерархии, будучи разбуженными в 3 часа ночи, могут внятно сформулировать стратегию компании, в которой они работают. Далеко не все. Куда мы плывем и что будет с компанией года через 2, 3, 4, сотрудники должны понимать в общем и целом. Хотя бы сотрудники 2-го, 3-го уровня в иерархии. А вторая сложность — то, что сотрудники в общем и целом генеральную линию партии сформулировать могут. Может быть, не в 3 часа ночи, будучи разбуженными, но могут сформулировать генеральную линию партии. Но они затрудняются сказать, что конкретно они на своем рабочем месте должны для этого делать. И очень важный момент, чего они делать не должны для того, чтобы компания успешно реализовала свою стратегию. И второй момент здесь, как вот выстроено должно быть мое взаимодействие со смежными структурными подразделениями. Они должны, сотрудники, понимать не только в чем роль моя, но и в чем роль коллег моих из структурных подразделений, как я взаимодействую с ними для того, чтобы генеральная линия партии осуществилась. Третья сложность — сотрудники могут как бы понимать и генеральную линию партии в целом, и собственную роль, но они могут быть с генеральной линией партии не согласны. По целой массе причин. Одна из причин — их не позвали на совещание, на котором стратегия разрабатывалась. Либо у сотрудников могут быть другие просто взгляды на то, как должна развиваться компания. И поскольку они не согласны со стратегией компании, вряд ли можно надеяться на то, что они будут выкладываться на 100% для того, чтобы эта стратегия реализовалась. А четвертая сложность — отсутствие контроля. Отсутствие контроля. Стратегия переведена в понятный для отдельных сотрудников пакеты действий. Есть сроки, есть показатели, но нет управленческой функции контроля. Руководство компании не удосужилось выставить точки контроля и осуществлять этот самый контроль за реализацией мероприятий, которые необходимы для достижения стратегических целей. Ну, еще одна сложность. Стратегия компании не вдохновляет людей, либо не связана с их системой стимулирования. То есть сотрудники не могут сказать, вот как выполнение действий, озвученных руководством, связано с системой компенсации, и они могут этого просто не делать, потому что не будет никаких вознаграждений или либо никаких наказаний. Поэтому очень важный момент — это увязывание стратегии с системой мотивации, штрих стимулирования персонала. Вывод простой. Организации в целом и ее структурным подразделениям нужна простая и понятная система целей и показателей, связанная с системой отчетности и с системой стимулирования персонала. И мы поговорим о том, как эту систему целей и показателей для компании создать. Логика управления по целям достаточно проста. Как правило, на первом этапе создаются цели бизнеса в целом. Мы рассматриваем компанию как единое целое и можем сказать о том, что у компании в целом есть определенные цели. После этого осуществляется декомпозиция, и мы говорим о целях структурных подразделений компании, о бизнес-единицах, либо о функциональных подразделениях. На этапе номер три мы вырабатываем мероприятия, действия, проекты, реализация которых необходима для достижения целей структурных подразделений. Выработав этот пакет мероприятий, мы можем приступать к их выполнению. Здесь очень важный момент. Нужна функция управленческого контроля. И, как правило, не все идет так, как мы планировали, не все идет так, как мы задумали. Поэтому очень часто компаниям приходится вносить корректировки в тот пакет действий, который они придумали для достижения собственных целей. Помимо контроля, на этапе реализации мероприятий обычно вот какие-то корректирующие действия осуществлять приходится. Тогда, когда мы выполнили пакет мероприятий, мы можем оценить достигнутые результаты, и если они хороши, то после этого мы можем говорить о вознаграждениях за достигнутый результат. Итак, цикл управления по целям достаточно прост. Цели бизнеса в целом, цели структурных подразделений, мероприятия и проекты, необходимые для их достижения, их выполнение, контроль, корректировки, оценка достигнутых результатов в конце, ну и компенсация, вознаграждение, премий. Самым популярным инструментом концепции управления по целям и ключевым показателям является система, предложенная американцем Робертом Капланом. Он ее назвал Balanced Scorecard. И самый популярный вариант перевода этого термина на русский язык — это сбалансированная система показателей. Посмотрим на логику этой системы. Она достаточно проста. Мы начинаем писать цели компании в целом и пишем эти цели в четырех взаимосвязанных проекциях. На первом этапе компания прописывает собственные финансовые цели. Можно сказать, что большинство компаний существуют для того, чтобы зарабатывать прибыль. И о тех целевых прибылях, которые мы хотим заработать, мы говорим в рамках проекции номер один, проекции финанс. После того, как мы определились с собственными финансовыми целями на этапе номер один, мы размышляем о том, каких позиций на рынке мы хотим достичь для того, чтобы заработать ту целевую прибыль, которую мы хотим заработать. На втором этапе мы размышляем о том, кто наш клиент, который нам мог бы эти прибыля обеспечить, и как должен выглядеть наш продуктовый портфель для того, чтобы выбранная нами целевая группа перечислила нам на расчетный счет те деньги, которые мы хотим заработать. Итак, цели на этапе номер два — это цели в проекции клиенты-продукты. Вопрос, на который мы себе должны здесь дать ответ, очень прост и сложен одновременно. Вопрос звучит следующим образом. Кому и что мы продаем? Каких лидирующих, каких позиций в целевых сегментах мы хотим достичь, лидирующих либо нет? И как должен выглядеть наш продуктовый портфель для того, чтобы мы достигли целей в верхней проекции, в проекции финанс? Определившись с целями во второй проекции, мы переходим к третьей, которая, как правило, называется бизнес-процессы. Здесь мы перечисляем цели, которые мы должны достичь в цепочке собственных процессов, начиная от конструирования продукта, продолжая закупкой ресурсов, производством, брендингом, продажами, дистрибуцией, сервисом. В этой вот, в третьей проекции мы размышляем категориями бизнес-процессов, из которых состоит наш бизнес. Ну и четвертый этап целеполагания — это цели в проекции персонал. Мы думаем о том, каких целей мы должны достичь по компетенциям нашего персонала, по его удовлетворенности, мотивированности, для того, чтобы мы потом достигли целей в проекции процессы, клиенты, не финансы. Итак, логика целеполагания по Каплану достаточно проста. Этап номер один — финансы, этап номер два — клиенты и продуктовый портфель, этап номер три — бизнес-процессы, и четвертый этап — это персонал. Основными гуру, которые думают и пишут на эту тему, являются упомянутые Роберт Каплан и его коллега Дэвид Нортон. Четыре книги этих авторов переведены на русский язык. Я кратко их перечислю. Это «Сбалансированная система показателей от стратегии к действию». Это «Организация, ориентированная на стратегию». Третья книга — это «Стратегические карты». И четвертая книга — «Стратегическое единство». Гуру немецкоязычный — это Петер Хорват. Его книга тоже есть на русском языке. Она называется «Внедрение сбалансированной системы показателей». Хочу отметить, что в этой книге масса практических примеров из самых разных отраслей и, кроме того, исследования, опросы компаний самых разных отраслей, как они понимают эту систему, каких результатов они достигли, что у них получилось, что нет. Информация об этом в этой книге достаточно хорошо представлена. Помимо этого, надо упомянуть Пола Нивена, книга «Сбалансированная система показателей шаг за шагом», и Хуберта Рамперсада с его книгой «Универсальная система показателей». Итак, стратегия компании на уровне бизнеса в целом описывается в четырех взаимосвязанных проекциях. Этап номер один — это проекция финансы, в которой мы определяемся с собственными целевыми финансовыми результатами. На этапе номер два мы пишем цели в проекции клиенты и продукты, но следует отметить, что такой вот единой стандартной логики целеполагания для компаний с самых разных отраслей, с самыми разными стратегиями придумать вряд ли можно. У всех компаний могут быть свои специфические нюансы, и в частности проекция номер два, она у разных компаний может выглядеть по-разному. Как правило, компаниям всех отраслей с любыми стратегиями нужно строить отношения с клиентами со своими. И проекция клиента есть у абсолютного большинства компаний. Но некоторые компании в рамках проекции номер два могут ставить перед собой цели относительно отношений с государством, например. Если у компании, бизнес-компании предполагает строительство отношений с чиновниками, с государственными органами, и это требует большого внимания от топ-менеджмента, то в рамках проекции номер два могут выставляться цели относительно отношений с государством. Есть компании, бизнес которых основан на очень хороших отношениях с поставщиками. И отношения с поставщиками также могут прописываться в рамках проекции номер два. Либо отношения с партнерами, которые для бизнеса очень важны, тоже это обычно прописывается в проекции номер два. Поэтому у некоторых компаний эта проекция называется не клиенты продукта, она может называться клиенты продукты государства, либо клиенты продукты поставщики. По сути, проекция номер два предназначена для перечисления всех тех, с кем мы в своем бизнесе, в своей отрасли должны выстроить отношения, чтобы заработать какие-то деньги. Третья проекция — это бизнес-процессы. Вся цепочка процессов компании, по сути, здесь рассматривается, в крупную клетку, как правило, но вся цепочка процессов. И на четвертом этапе, мы уже говорили, думаем о том, какие люди нам нужны для достижения целей в вышестоящих проекциях и какая нам нужна инфраструктура. Инфраструктурой обычно называют программные продукты, оборудование, здания, может быть, транспортные средства, которые нужны людям, нужны персоналу для того, чтобы он нормально выполнил процессы. Ну и связи между этими проекциями четырьмя вполне логичные. Связи идут снизу вверх, и мы видим на этой схеме, что если организации удалось заманить к себе в компанию нужный персонал, удалось купить нужную ему инфраструктуру, то этот вот правильный персонал, вдохновленный, направленный в нужном направлении, обеспечит достижение целей в разделе «Бизнес-процессы». Если наши процессы отстроены, выглядят так, как мы их хотим видеть, то, скорее всего, клиенты будут нами довольны, а у нас на рынке будут очень хорошие позиции, и довольные, и лояльные клиенты, они обычно легче расстаются с деньгами, и в итоге мы получаем на расчетный счет ту сумму денег, которую мы хотим получить. Так что вот эта вот карта целей, которую Каплан называет стратегической картой, он использует термин strategy map, стратегическая карта, она пишется снизу вверх. Этап номер один — финансы, этап номер два — клиенты, продукты, этап номер три — это бизнес-процессы, четвертый этап — персонал. Но связи между проекциями, они в обратном направлении идут. От персонала к бизнес-процессам, от бизнес-процессов к клиентам и от клиентов к финансам. Поговорим о всех четырех проекциях описания стратегии подробнее. Первая проекция — это проекция финансы, которая должна давать четкий и понятный ответ на вопрос, каких финансовых результатов желает достичь наша компания. Строим мы бизнес, ориентированный на зарабатывание миллиона, либо мы строим бизнес, ориентированный на зарабатывание 1 миллиарда, либо мы строим бизнес, ориентированный на зарабатывание 1 тысячи. Достаточно разные бизнесы. И очень важно на первом этапе понять, вот, бизнес, на какую цифру ориентированно мы собираемся выстроить. Список целей в финансовой проекции, как правило, достаточно стандартный характер носит. Как правило, компании в этой проекции пишут цели, связанные с собственным оборотом, какие продажи мы хотим в ближайшие годы сделать, какая у нас должна быть прибыль, какова величина должна быть денежного потока. Это очень важный такой параметр, как сказал американский финансист Альфред Раппопорт: «Profit is opinion, cash is fact». Прибыль прибылью, но мы должны еще следить за размером денежного потока, за кэшфло. Поэтому цели, связанные со значением денежного потока, как правило, у компаний в этой проекции существуют. Далее, очень важная величина, за которой большинство бизнесменов должны наблюдать, это рентабельность на вложенный капитал. То есть прибыль, которую мы заработали, мы соотносим с величиной капитала, вложенного в бизнес, и мы, глядя на значение этого параметра, понимаем, с какой эффективностью работают доллары, евро, либо рубли, вложенные в наш бизнес. Ну и, наконец, еще одна категория финансовая, о которой, как правило, говорят в проекции финансы, это стоимость бизнеса. Это стоимость бизнеса. Нельзя говорить о том, что эта категория интересует лишь тех бизнесменов, которые хотят продаться, которые выращивают бизнес для продажи. Стоимость бизнеса, в принципе, это то же самое, что благосостояние акционеров, либо размер собственного капитала компании. Как правило, акционеры хотят становиться богаче, и поэтому цели, связанные со стоимостью бизнеса, могут быть абсолютно всех компаний, публичных и нет, ориентированных на продажу и не ориентированных на продажу. Вот на этом слайде, в виде вот этих вот желтых овалов, представлена система финансовых целей одной компании, которая работает на рынке кухонной мебели. Занимаясь целеполаганием, они как раз сформулировали цели в разделе «Финансы», связанные со следующими категориями. Это целевой оборот, целевая прибыль, целевое значение денежного потока, целевое значение рентабельности на вложенный капитал и целевое значение стоимости бизнеса. Вы можете увидеть, что между этими категориями есть определенные причинно-следственные связи. Можно, в принципе, говорить о том, что чем больше будет у компании оборот, тем больше будет компании прибыль. Заработанная прибыль увеличивает значение собственного капитала компании, поэтому мы вот ведем стрелочку от прибыли к стоимости бизнеса. То же самое, если рентабельность на вложенный капитал у компании больше, чем стоимость этого самого капитала, которым компания пользовалась в этом периоде, то это тоже способствует тому, что стоимость бизнеса растет. В общем и целом можно говорить о том, что увеличение стоимости бизнеса является итоговой целью большинства компаний, либо увеличение благосостояния акционеров, что, в принципе, то же самое, можно поставить знак равенства. Итак, на этапе номер один мы понимаем, мы договорились о том, каких финансовых результатов мы хотим достичь. После этого мы можем переходить к проекции номер два, в котором обсуждаем очень такой проблемный вопрос, кому и что мы будем продавать. Кто наш клиент целевой, на какие целевые аудитории на рынке мы ориентируемся. И как должен выглядеть наш продуктовый портфель для того, чтобы нам клиенты отдали эти деньги, которые мы хотим заработать. Итак, проекция номер два. Она, как правило, называется «Клиенты-продукты». Два основных вопроса. Каких позиций в целевых сегментах мы хотим достичь и как должен выглядеть наш продуктовый портфель. Давайте посмотрим это снова на примере компании, которая работает на рынке кухонной мебели. Компания стремится, как мы можем увидеть, к лидирующим позициям в целевых сегментах. Но пару слов о этом бизнесе. В принципе, рынок кухонной мебели можно разделить на три, скажем так, сегмента. Есть сегмент эконом-класса, есть сегмент комфорт-класса и есть сегмент премиум-класса. Ну, это как бы отличие кухонь по цене. Компания работает в комфорт-классе и работает как в столице, так и в регионах. У компании достаточно амбициозные цели, ей хочется быть лидером как в столице, так и в регионах. Это закреплено в цели лидирующие позиции в целевых сегментах. Очень важный момент во второй проекции — понять, от каких основных факторов зависит удовлетворенность наших клиентов. В данном бизнесе мы видим, что на удовлетворенность покупателей кухонной мебели комфорт-класса влияет то, как их обслуживают в салоне продавцы, насколько оперативно выполняется заказ, ну, каков срок ожидания мебели. Третий момент такой очень важный — это дизайн и индивидуальность проекта, как бы инт-пошив. Я хочу, чтобы кухня, которую я заказал, была индивидуальная, заточенная миллиметр в миллиметр под размеры, индивидуальная по дизайну и так далее. Ну, понятно, что этот продукт должен быть функциональным и качественным. Кроме того, очень важный момент — это сервисная поддержка. Ну, в сервис мы можем отнести доставку кухни, монтаж, а также постпродажное гарантийное сервисное обслуживание. Итак, семь основных факторов, которые влияют на удовлетворенность клиентов в этом сегменте, мы здесь прописываем. Это очень важный момент, потому что читатели карты, персонал, гуляя по офису мимо этой самой карты, должны четко и внятно понимать, от каких основных факторов зависит удовлетворенность нашей целевой аудитории. Еще раз, это обслуживание в салоне, это оперативность выполнения заказа, это дизайн и пошив, функциональность, качество, сервис и гарантии. В принципе, по большому счету, вот этот вот перечень можно считать техзаданием ТЗ на третью проекцию, в которой мы прописываем цели по бизнес-процессам. Ну и третья цель в этой проекции, этой компании — это расширение ассортимента. Компания до сих пор выпускала только лишь кухонную мебель среднего ценового диапазона в комфорт-классе, но в ближайшее время собирается расширить ассортимент, дополнить его детской мебелью и мебелью для ванных. Но один из целевых сегментов компании — это молодые семьи, которые купили недавно себе квартиру, первым делом купили кухню, скоро у них появится бэби, а как бы бэби нужна мебель. Соответственно, если как бы нормально с ними поработать по кухне, они будут лояльны, и через там несколько лет им можно этим же людям продать и детскую мебель, и руководство компании считает целесообразным расширить ассортимент, добавить кухонные мебели детскую по принципу «сегодня кухня, завтра детская», ну плюс еще и мебель для ванных. Итого у компании три основных цели по проекции «Клиенты-продукты» — это повышение удовлетворенности клиентов, мы понимаем, из чего она складывается, это очень важный момент. Если мы повысим удовлетворенность клиентов, то мы закрепим свои лидирующие позиции, либо достигнем лидирующих позиций в целевых сегментах. А они двух типов у компании бывают, это столицы и регионы. Ну и вторая цель, способствующая достижению лидирующих позиций в целевых сегментах, это расширение ассортимента. Следует отметить, что во второй проекции, по сути, компании перечисляют всех тех контрагентов, с которыми нужно выстроить отношения для того, чтобы заработать ту прибыль, которую мы хотим заработать в первой проекции. Но помимо клиентов, мы говорили, что это могут быть государственные структуры, это может быть общество, это могут быть всевозможные партнеры, это могут быть поставщики. Если бизнес компании очень сильно зависит от отношений с государством, то вторая проекция разрезается на две части. Она будет называться «Клиенты государства». И компании пишут, соответственно, там, выстроить отношения с государством, с чиновниками и так далее. Общество тоже может быть частью второй проекции, если, к примеру, бизнес-компании наносят ущерб экологического, скажем так, характера, если компания занимается изготовлением продуктов, которые могут не понравиться организации Greenpeace, то в любом случае компании приходится строить отношения с организацией Greenpeace, и об этом будет сказано во второй проекции. Партнеры. Ну, например, бизнес-школа в своей отрасли может основывать свою стратегию на очень тесных отношениях с партнерскими структурами из других стран, бизнес-школами из Европы и Америки, дипломы которой она представляет на какой-то территории. Этой бизнес-школе очень важно сохранять очень хорошие отношения со своими партнерами, дипломы которых она предлагает клиентам на местном рынке. Или поставщики могут быть для компании очень важны. Ну, к примеру, компания представляет на определенном рынке продукт какого-то производителя и не хотела бы, чтобы этот производитель каким-то другим дилерам продавал этот продукт. Поэтому у нее в карте будет написано создать долгосрочные партнерские отношения с поставщиком и не допустить того, чтобы он кому-то еще, кроме нас, продавал собственный продукт. Вот, в принципе, к клиентам во второй проекции могут добавляться государство, общество, партнеры, поставщики. Третья проекция — это проекция бизнес-процесса. Мы снова ее рассмотрим на примере той компании, которая выпускает кухонную мебель. В крупную клетку бизнес-компания состоит из 14 процессов. 9 из них относятся к категории первичных. Первичный процесс — это те, которые, ну, непосредственным образом участвуют в создании ценности для определенной целевой аудитории. Ну, в частности, это исследование рынка, это брендинг продвижения, это оформление салона, расположение салона на Муравьиной тропе и правильное его оформление. Это вот в рамках процесса номер 3. А в рамках процесса номер 4 компания осуществляет прием и первичную обработку заказа от клиента. Клиент приходит в салон, выбирает себе там и конструирует кухню. Окончательная конструкторская доработка осуществляется в рамках процесса номер 5. Шестой процесс — это закупание ресурсов, седьмой — собственное изготовление. В рамках восьмого процесса осуществляется доставка кухни и ее монтаж у клиента. Ну и после этого есть еще гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание. Это основные процессы, непосредственным образом формирующие ценность для клиента. Кроме того, у компании есть еще вспомогательные сервисные обслуживающие. Таковых удалось выделить 5. Это БП-10, система безопасности, юридическая поддержка бизнеса и строительство отношений с государством. 11-й процесс — система информационного обеспечения и IT. 12-й